39. Уиллоу. Желудок от волнения сжимается. Удивление захлестывает с головой. Слова Ренсома эхом отдаются в голове. «Расскажи нам, что тебе снилось?» Воспоминание о том эротическом сне, в котором я видела всю троицу, все еще свежо в памяти. И меня поражает, насколько эта ситуация с ним схожа. Ренсом трогал меня, заставляя кончить, а Мелис и Виктор наблюдали голодными, немигающими взглядами. Клитор пульсирует, когда я думаю об этом, и о сне, и о том, что Ренсом сделал со мной утром, когда я только проснулась. Произносить подобное вслух неловко и неправильно. Но когда этот великолепный мужчина встает передо мной и выжидающе смотрит, я ловлю себя на мысли, что хочу дать ему то, о чем он просит. Тело и разум гудят от выпитого спиртного, эндорфинов от получения татуировки и оргазма, и это заставляет меня почувствовать себя храбрее, чем когда-либо в жизни. Я уже сделала столько всего, о чем старая Уиллоу никогда бы и не подумала. Что мне мешает сделать, и это тоже. Только однажды. Возможно, скоро все это закончится. Я облизываю губы и киваю. Во рту внезапно пересыхает. Все трое братьев пристально смотрят на меня, ожидая. Мне требуется несколько попыток, чтобы обрести дар речи. И когда получается, голос звучит мягко и робко. Я спала. Не только в реальной жизни, но и во сне тоже, начинаю я. В постели Ренсома. И он был там со мной. Целовал меня. Я чувствовала на себе его губы. Он покрывал поцелуями мою шею, сзади спускался к плечам, как будто его рот был повсюду. Мелис издает горловой звук. И это крошечное напоминание о том, что они с Виктором здесь. Сидят в креслах, придвинутых к дивану, на котором устроились мы с Ренсомом, заставляет бабочек у меня в животе порхать. Потом он перевернул меня на живот, продолжаю я. И я помню, как подумала о том, что он намного крупнее меня. О том, как он прижимает меня к матрасу. «Тебе понравилось?» — спрашивает Ренсом. Кожа, кажется, вот-вот вспыхнет от жара румянца. Но я киваю. По какой-то причине мне действительно понравилось. Я чувствовала себя беспомощной и крошечной. Но от того, что он полностью завладел мною, я стала еще более влажной. Потом он, то есть ты, начал прикасаться ко мне. Я раздвинула ноги, и ты дотронулся до... Я замолкаю, лицо пылает. Дотронулся до меня. «Где он тебя трогал?» — спрашивает Мелли с хриплым голосом. «Между ног». Отвечаю я едва слышным шепотом, потому что смущение и нервы берут верх. «Через одежду?» Я качаю головой. Ренсом, сидящий рядом со мной на диване, улыбается, проводя пальцами по линии моего подбородка. «Нам нужны подробности, ангел. Все до единой. Где я тебя трогал?» Язык немеет при мысли о том, чтобы использовать слова, которые я знаю, они хотят услышать. Описать детали, о которых они просят. Конечно, я и раньше слышала эти слова. Черт, да я выросла, слушая, как клиенты непристойно разговаривали с мамой о таких вещах. А также слышала множество грязных выкриков в сапфире, пока клиенты наблюдали за танцовщицами. Но я никогда просто так не произносила подобных слов сама. «Ты трогал мой клитор», — говорю я Ренсому, встречаясь с ним глазами. «А потом, ты засунул в меня свои пальцы». «Засунул куда?» — подсказывает Мелис. Я бросаю на него изумленный взгляд, но он не отступает. Он удобно устроился в мягком кресле, слегка раздвинув ноги. И на его брюках отчетливо проступает выпуклость. Я свирепо смотрю на него, но он просто складывает руки на груди и смотрит прямо на меня с вызывающим выражением на лице. «Он запихивал их тебе в рот?» — — спрашивает Вик, удивляя меня тем, что он вообще заговорил вслух. Вопрос звучит нейтрально и буднично, хотя я знаю, что он делает. «Нет», — отвечаю я, — «ты знаешь, что я имею в виду». «Откуда нам знать, если ты не говоришь?» — усмехается Ренсом, наклоняясь, чтобы поцеловать меня в шею. «Давай, малышка, все в порядке. Ты можешь это сказать». Я делаю глубокий вдох и снова выдыхаю, позволяя прикосновению его губ успокоить мои нервы и разогнать жар в животе, который побуждает меня двигаться вперед. Он просунул пальцы в мою... Я едва успеваю произнести только первый слог, как мое лицо снова вспыхивает. Губы Мелисы изгибаются в львиной улыбке, и он наклоняется вперед, в твою киску. «Это ты так боишься произнести?» «Я не боюсь», — выпаливаю я, защищаясь. «Тогда скажи», — возражает он. «Скажи это слово, солнышко». «Киска». Я с трудом сглатываю, но что-то в его взгляде заставляет меня принять вызов. Заставляет захотеть доказать, что он ошибается, если считает меня слишком хрупкой, слишком целомудренной. Поэтому я выдерживаю его взгляд, расправляю плечи и твердо произношу. «Киска». Я немного растягиваю слово, делая ударение на каждом слоге. Он засунул пальцы в мою киску. Мелис ухмыляется, и его суровые черты лица преображает выражение, похожее на гордость. Он откидывается на спинку кресла и кивает. «Так-то лучше». Как будто преодоление этого барьера сделало ситуацию легче. Я делаю еще один глубокий вдох и возвращаюсь ко сну, представляя его в моем воображении. Жар разливается по венам, веки слегка опускаются, и я плаваю в воспоминаниях. Ренсом трахал меня пальцами. Не нежно, но и не жестко. Он доводил меня до оргазма, и к тому моменту, как он закончил, я так сильно хотела его. «Он заставил тебя кончить?» — спрашивает Вик, и его низкий голос вторгается в мои мысли. «Нет, хотя я была близка к этому». Но потом он остановился и отстранился. Я помню, что хотела, чтобы он вернулся, чтобы закончил начатое. Он сорвал с меня оставшуюся одежду и перевернул на спину. Его руки были такими грубыми. Он раздвинул мне ноги, подготавливая меня для себя, а потом... Мое лицо просто полыхает, но этот подробный рассказ вызывает во мне возбуждение. А потом я поняла, что мы не одни. Я подняла глаза и увидела вас двоих. Я перевожу взгляд с Мелисы на Виктора. Вы просто наблюдали, ничего не говоря, не прикасаясь ко мне. «А ты бы хотела, чтобы это случилось?» — спрашивает Мелис с блестящими от похоти глазами. Бедра сжимаются, и все, что я могу сделать, — это кивнуть. Чем больше я говорю, тем больше возбуждаюсь. Я чувствую, как тело пульсирует. Киска жаждет чего-то, чему я даже не могу дать название. И неважно, что я уже кончила сегодня так сильно, что это было больше похоже на выход из тела. Но, по крайней мере, я в этом не одна. На всех братьев эта история, похоже, произвела такое же впечатление. У них у всех стояк, это совершенно очевидно. И подобное знание заставляет меня возбуждаться еще сильнее. Это из-за меня. Их члены затвердели из-за моего рассказа. От мыслей обо мне. Ренсом трахал меня. Говорю я, и голос становится тверже по мере того, как я продолжаю. Чем больше я возбуждаюсь, тем меньше испытываю смущение, словно оно сгорает от жара моего желания. Это было так приятно. Он продолжал, а вы двое смотрели, и это только усугубляло ситуацию. Я чувствовала на себе ваши взгляды, чувствовала, как вы наблюдаете за мной, совсем как сейчас. Мне казалось неправильным, что вы нас видите, но от этого почему-то становилось еще лучше. Я будто хотела, чтобы вы это увидели, хотя и не должны были. Мне было так хорошо, и как раз, когда я была готова кончить, меня выдернуло из сна. Когда я заканчиваю говорить, В гостиной воцаряется такая тишина, что я слышу гудок машины в нескольких кварталах отсюда. Мэлли с Ренсом трогают себя через штаны. И хотя Виктор лучше собой владеет, я вижу в выражении его лица что-то очень похожее на желание. Тишина затягивается на несколько долгих мгновений, и напряжение в воздухе становится почти непереносимым. Кажется, будто мои слова все еще висят между нами. Я не двигаюсь, едва дышу, ожидая, что же произойдет. Наконец, Мэлли снимает напряжение, нарушая тишину. Он сидит в большом кресле напротив дивана, выглядит почти как король на троне и вздергивает подбородок. «Иди сюда». Тон не такой резкий, как обычно, но все равно это приказ. И мое тело начинает двигаться еще до того, как я осознаю, что велю своим конечностям подчиниться ему. Я встаю с дивана и делаю шаг к нему, но Мэлли качает головой. Его глаза, похожие на грозовые тучи, сверкают. «Нет», — говорит он тихим голосом, — «ползи ко мне». Желудок сжимается, а сердце замирает. Все мое тело инстинктивно реагирует на его слова. Я замираю на месте, не зная, как ответить. Я смущена этим приказом, и, наверное, мне следовало бы разозлиться. Я не собака, чтобы он приказывал мне ползать перед ним на четвереньках. Но в то же время я не могу отрицать, что меня это заводит. Киска сжимается, влага просачивается в мои и без того влажные трусики. Клитор, сильно пульсируя это по конечностям, пробегает волна жара. Чем грязнее ведут себя эти парни, тем больше мне это нравится. И я не понимаю, почему. Мэлис просто ждет, проявляя больше терпения, чем я от него ожидала. Воздух в пространстве между всеми нами потрескивает от энергии, похожей на то, что я однажды почувствовала, когда подошла слишком близко к оборванной линии электропередачи. Однако у меня возникает ощущение, что если я скажу «нет», он не станет меня принуждать. Но еще мое «нет» заставит все это прекратиться. Мой отказ положит конец этому странному напряженному моменту между нами. А этого мне не хочется. Поэтому я медленно выполняю его команду. Опускаюсь на четвереньки и ползу к тому месту, где он сидит. Мои штаны все еще расстегнуты, и я чувствую, как ткань скользит по чувствительной коже при каждом движении. А мои маленькие сиськи слегка покачиваются, пока я двигаю руками. Когда я подползаю к нему, Мэлис наклоняется и хватает меня за волосы почти у самых корней, запуская в них пальцы. Держит так туго, что кожу головы покалывает. Затем он приподнимает мою голову, заставляя посмотреть на него. Его серые глаза горят, пока он изучает мое лицо, а затем Мэлис улыбается. И на его резких, диких чертах это выражение становится одновременно успокаивающим и пугающим. «Твой сон был слишком скованным, учитывая все обстоятельства», — бормочет он. «Ничто по сравнению с тем, что мы могли бы сделать с тобой в реальной жизни». Я с трудом сглатываю. Пальцы впиваются в прохладный пол. «Да, я просто не знала, на что это будет похоже на самом деле». Мэлис сильнее дергает меня за волосы, притягивая еще ближе. «Ты хочешь этого, солнышко?» Его голос обжигает. «Ты хочешь знать, на что это было бы похоже в реальности?» Одна только эта твердая хватка на волосах и то, как он использует ее, чтобы контролировать движение моей головы, заставляет меня трепетать от возбуждения. Он такой сильный. Такой спокойно доминирующий. И все это разжигает во мне дикое желание. Киска пульсирует в такт биению сердца. И, учитывая это, и боль в груди от татуировки, я никогда еще так остро не ощущала свое тело. Он внимательно наблюдает за мной. Его серые глаза изучают малейшую мимику моего лица. И хотя мой кивок Всего лишь легкое движение головы. Я знаю. Он его видит. В глазах Мелиса светится что-то темное и манящее. Хорошая девочка. Он отпускает мои волосы, и я немного отступаю назад, присаживаясь на корточки и глядя на него снизу вверх. Мелис расстегивает брюки, стягивая их вниз настолько, чтобы они не мешали, и произносит одну единственную команду. «Тогда отсоси у меня».